Датский салат со свежей сельдью. 2 свежие сельди, 2 клубня вареного картофеля среднего размера, 1 соленый огурец, 1 помидор, 1 морковь среднего размера, 1 столовая ложка консервированного зеленого горошка, 1 вареная свекла среднего размера, 1 пучок зеленого лука, половина стакана оливкового масла, четверть стакана масла амаранта, зелень базилика. Отварить, остудить и нарезать кусочками филе рыбы. Нарезать ломтиками картофель, морковь, свеклу, соленый огурец и свежий помидор. Сложить нарезанные овощи и кусочки филе рыбы в салатник. Добавить зеленый горошек, поперчить, заправить маслом и аккуратно перемешать. Положить сверху кусочки рыбы, украсить ломтиками вареной свеклы, моркови, посыпать рубленным зеленым луком и веточками зелени петрушки.